В 81 году он побудил северные области объявить Филиппа лишенным прав и себя правителем, независимым от Испании. Мы не можем здесь входить в военные подробности, тем более, что война состояла из мелких сшибок, где хотела выказать себя военное искусство. В Нидерланды ездили тогда учиться военному искусству под начальством нидерландцев и испанцев, и действительно, здесь были положены начала новой военной науки. Но Матвей Австрийский скоро был отсюда удален, ибо он был человек бездарный, без влияния. Франц Алансонский также скоро сошел со сцены вследствие открывшегося коварного его намерения овладеть Антверпеном и другими городами. Он удалился во Францию, где умер в 84 году. Единственным вождем остался Вильгельм Оранский. В 84 году он также сошел со сцены. Мы видели, до какой степени учение Макиавелли пустило корни в умах тогдашней Европы. С этим учением теперь соединилось другое, столь же страшное. Не возводя лишних обвинений, можно сказать, что многие из этих гибельных учений пустил в ход иезуитский орден. Между прочим, следующее правило. Можно убивать лиц, вредящих благосостоянию религиозному или гражданскому. На эту тему писались в то время целые трактаты. Особенно этого рода мнение изложил со страшной откровенностью некто отец Мариани, испанский иезуит, в своем сочинении о воспитании государей. Речь идет о трактате испанского историка-иезуита Хуана де Марианы о короле и институте королевской власти. Это учение было принято и Филиппом II. В 81 году, когда северные нидерландские области отложились от Испании, Филипп обещал 25 тысяч червонных убийце Вильгельма Оранского, прощение всех преступлений и возведение в дворянское достоинство. Манифест Филиппа против Вильгельма Оранского. Охотников нашлось много. Вильгельм постоянно находился в опасности, однажды даже был ранен. Наконец, некто Валтазар Жерар, родом из Франш-Конте, воспитанник иезуитов, застрелил Вильгельма в Делфте. Он пал в то самое время, когда нужнее всего был для восставших областей. Жерар был схвачен и казнен, но король испанский исполнил свое обещание. Имя Валтазара долго вспоминалось в молитвах в Испании. Семейство его получило обещанную денежную награду и возведено в дворянское достоинство. Гибельные учения принялись. Через несколько времени мы увидим подобную смерть Генриха III, потом Генриха IV. Это был разврат мысли, поддерживаемый учением Макиавелли и иезуитским орденом. Место Вильгельма Оранского занял младший сын его Мориц. Старший находился в Испании, где и умер. Мориц Оранский, 1567-1625 год, младший сын Вильгельма Оранского, граф, полководец, статсхаудер Республики Соединенных Провинций с 1585 года. Но он был еще очень молод. К нему представлен был совет из 18 членов. Ему предоставлено было право собирать и распускать войско, права же верховного управления, заключения союзов и так далее присвоены были чинами. Но без Вильгельма трудно было вести войну с таким опасным соперником, каков был Форнезе. Чины обратились к Англии. Елизавета прислала им помощь под предводительством Лейчестера, 85 год. Лейчестер, Лейстер, 1532-1588 годы. Фаворит английской королевы Елизаветы Тюдор, наместник Нидерландов в 1585-1587 годах. Он был принят с таким торжеством, что его тотчас назначили штатгальтером, устранив права Морица. Лейчестер думал даже провозгласить себя королем. Он был искусный царедворец, хитрый и ловкий дипломат, но не воин. В 87 году он был удален. Англия продолжала помогать Нидерландам деньгами. Толпы дворян приезжали сюда, чтобы сражаться против испанцев. Филипп давно уже негодовал на эту помощь Англии. Он решился сделать последние усилия. В 1588 году он снарядил известный непобедимый флот, состоявший из 139 больших кораблей испанских,